Самоланов ковер, которым она когда-то пыталась загородиться от окружающего мира. Даже костяшки пальцев у нее побелели, как тогда. На второй день от местных женщин, работавших в гарнизонной столовой, Айдан и Леночка уже знали, сколько и кому надо дать, чтобы Сережу положили в санчасть на обследование и комиссовали по здоровью. Сумма получилась, по их меркам, астрономическая. $2000. И где взять такие деньги, было совершенно неясно. Вечером третьего дня, когда они проводили сутулищегося, тяжело ступающего армейской кирзой Сережу до ворот КПП и вернулись на квартиру, Айдан, отстраненно глядя в темное окно пустыми глазами, пропела почти нежно, что если денег они не найдут, то она вернется сюда, обольется бензином и спалит себя на глазах всех этих мужчин в военной форме. Пусть только попробует тогда не отпустить Сережу. А еще Сережа дал Айдан адрес Костика и попросил пойти к его матери. Вдруг она сможет помочь сыну. Или пусть хотя бы напишет, потому что ни разу на письма она Костику не ответила. $2000, которые нужны были уже совсем срочно, взять было решительно неоткуда. Кредита двум пенсионеркам и Айдан с ее нищенской зарплатой ни один банк не выдал бы. Тогда Степанида сжала тонкие губы и задумалась. А потом, решительно хлопнув ладонью по столу, сказала тоном, не терпящим никаких возражений, что они продают квартиру. «Я давно мечтала пожить за городом. Хоть на старости лет», — сказала Степанида. «Как будто сам город Ломоносов не был практически за городом. Продадим квартиру. Она все равно мала для нас. Купим дом. Сереженька вернется, женится. Вот всем места и хватит». Коренастенькая и востроносая агентша из фирмы, занимающейся куплей-продажей недвижимости, была любезна до приторности и чрезвычайно расторопна. Уже через 2 дня она повезла Айдан и Леночку на машине за город, тут совсем рядом, смотреть дома на выбор. Может, потому что ехали они на машине, а не тряслись в автобусе, им действительно показалось, что близко. Уже на месте Леночка, ошалев от напора коренастой агентши, только поглядывала вопросительно на Айдан. Айдан же смотрела перед собой горящим, нетерпеливым взглядом и ничего толком не замечала. На одном из 3 представленных домов они остановились, но, кажется, совсем не на том, в который неделю спустя перевезла их шустрая агентша после того, как с 10 дюжих хлопцев в мгновение ока загрузили всю их мебель и вещи в 2 раздолбанных грузовика. После всех денежных операций по купле-продаже, включая проценты агентству, на руках у совершенно ошалевших от всего с ними происходящего Степаниды, Леночки и Айдан остались 5000. А много это или мало, они так и не успели понять. Главное в данной ситуации было, что на выкуп Сереженьки хватало. За 3 дня до отъезда, еще не успев привыкнуть к скрипу расшатанных половиц в новом жилье, ветру, задувавшему в щели между оконными рамами и стенами, и отсутствию соседей, поскольку она так и не решила, можно ли считать соседями 2 бомжеватого вида стариков, мужа и жену, ютившихся в развалюхе неподалеку, Айдан вспомнила про адрес, который дал ей Сережа, села в автобус и поехала в город. Дом, в котором жила мать Костика, находился через 2 улицы от их бывшего дома. На звонок сперва никто долго не отзывался. Потом послышался звук, точно упала сетка с пустыми бутылками. А потом хриплый женский голос спросил, чего надо. Пока Айдан собиралась с ответом, дверь распахнулась. На пороге стояла совершенно пьяная женщина с плоским лицом и сожженными пергидролем короткими волосами. «Жорк, ты глянь! Цыганва наглый уже по домам шляется!» — крикнула женщина вглубь квартиры и захлопнула дверь перед самым носом Айдан. Повторять попытку Айдан не стала, а спустившись вниз, показала бумажку с адресом 2 женщинам, стоявшим у подъезда. Все сходилось. Получалось, что та женщина и есть мать Костика. Наличие у хронической пьяницы Клавки сына, служащего в армии, подтвердили и соседки. Подтвердили они также и наличие хахаля Жорки, нарисовавшегося сразу, как только Костика забрили. С этой информацией Айдан и вернулась домой. На сей раз поехала Айдан одна. Остановилась у той же хозяйки, которая ретиво взялась помогать во всех хождениях по начальству, чем напомнила Айдан недоброй памяти востроносую агентшу по купле-продаже недвижимости. Кажется, дело с санчастью слаживалось. И не столько из-за денег, которые Айдан, пряча глаза, оставляла в каких-то кабинетах, сколько из-за Сережиной ноги. Нога болела теперь так, что он начал ее слегка подволакивать.